с паршивым мужиком. Руби. Рози! Рози. Что? Я совершенно серьезно. Руби. Ушам своим не верю. Вот это новости. Ну, ладно. Я вот что хотела сказать. На этих выходных мы с тобой идем в клуб. Рози. В клуб? Ты хочешь затащить меня туда, где я буду на 10 лет старше всех присутствующих? По-твоему, мне там будет весело? Думаешь, молодые горячие парни в наши дни интересуются толстенькими матерями-одиночками 36 лет от роду? Что-то мне так не кажется. Я думаю, их больше привлекают женщины, у которых грудь заканчивается выше пояса. Руби, не преувеличивай, тебе же 36, а не 90. Мы вот с моим Тедди тоже познакомились в ночном клубе. И пускай он не Брэд Питт, но в постели он сполна искупает недостатки своей внешности. Рози, правда? То есть тебе нравится, как Тедди занимается сексом? Руби, а что, по-твоему, мы с ним разговоры разговариваем, что ли? Рози, этого я не говорила, я же не совсем дура. Я догадывалась, что вас что-то держит вместе, но никогда бы не подумала, что дело в сексе. Руби, ну ладно, бог с ним. Так что, пойдем куда-нибудь, повеселимся? Рози, спасибо, Руби. В смысле, спасибо, нет. Я правда не хочу ни с кем знакомиться. Мне ведь некуда даже пригласить мужчину. Не домой же его везти. Тут мама спит в соседней комнате. Руби, в чем-то ты права, пожалуй. Даю тебе небольшую отсрочку. Но рано или поздно я заставлю тебя получать удовольствие от жизни. Ты понимаешь, что означает это слово, Рози? Удовольствие, развлекаться. Рози, первый раз слышу. Руби, что ж, отлично. На этих выходных мы с тобой снова сходим в кино. А после него предупреждаю, я выставлю тебя на продажу. Рози, хорошо, но имей в виду, если я соглашусь, то на полную цену, без всяких скидок. И никаких арендаторов, только покупка. Руби, а как насчет самовольных захватчиков? Рози, ха-ха-ха, лица, незаконно вторгшиеся на частную территорию, будут преследоваться в судебном порядке. Руби, так и вижу тебя с ружьем в руках, выдворяющую мужчин со своей территории. Рози, да-да, так оно и будет. Глава 44. Дорогая мама, прости, что не написала сразу же. Столько дел, никак не было времени взяться за письмо. Здесь ужасно жарко, и мне нужно как следует загореть к приезду Джона. Пусть увидит, что я стала настоящей южной красоткой. Папа встретил меня в аэропорту и был невероятно забавным. Он так разоделся, вернее сказать, разделся. Короткие шорты и шлепанцы. Я и не знала, что у него есть ноги. Ты бы смеялась до упаду, если бы увидела. Еще на нем была гавайская рубашка, синяя в желтых цветах. И он совершенно серьезно утверждал, что рубашка черная. Теперь я верю, что и на выпускной он тоже надел синий смокинг. Он совершенно не различает цвета. У него классная машина с откидным верхом цвета электрик. Он думает, что она черная. Никогда раньше не каталась на такой машине. Остров очень красивый. Папа живет за пределами делового центра. У него большая белая вилла. Таких тут 10 вокруг одного огромного бассейна. Его сосед напротив – очень симпатичный парень. Он целыми днями плавает в бассейне и загорает. Он такой красивый, коричневый, мускулистый. В общем, я целыми днями торчу у бассейна и пускаю слюнки. Папа ужасно бесится и просит его носить рубашку. Он вроде шутит, но видно, что очень сердится. Через 2 недели приедут Тоби и Моника. Будет весело, если, конечно, Моника не будет открывать свою пасть. Они будут жить в центре,